что ты сильнее. Саски зло взглянул на своего противника. Ты это хочешь сказать? Нет, покачал тот головой, не это. Но начало уже было положено. Теперь Саски хотя бы знал, что с ним разговаривают, а не играют. Напрягая шаринган, он всматривался в своего противника, но не мог разобрать ни слова. Тот не складывал печати, но лед повиновался. Столько техник, откуда он знает их все? Тут было что-то еще. Ток чакры Хаку казался ему странным. Должно быть, именно так он создает все эти невероятные техники, без использования рук. Если подумать, то, наверное, он тоже мог бы, это ведь совсем не трудно, если только знать, как. Я вижу, ошеломленно прошептал Учиха. Кажется, я понял. Нестерпимый жар начал наполнять его очаг, требуя выхода, и Саски направил его через ноги, как делал Хаку. Огненные жгуты расползались по полу, сталкиваясь с ледяной коркой, как до них два дракона, а руки Учиха остались перед ним в боевой стойке. Печати больше не нужны, и как оказалось, огнем он тоже может управлять вот так. Они извивались, подчиняясь его мысли, но в отличие от противника, Саски еще не мог делать это так легко. Да и чакры осталось маловато, но перед поражением он все еще должен опробовать кое-что. Из расползающегося вокруг него пламени начали вырастать огненные цветы, которые затем обращались в птицы и невысоко взлетали над ареной, прежде чем исчезнуть. Они двигались, как живые, а внизу распускались все новые бутоны. Хаку развеял весь лед и просто стоял напротив, искренне улыбаясь. Это был небольшой урок для них обоих. Учиха Саски учился использовать чакру без запомненных форм. Он ведь искал силу. Хаку показал ему к ней дорогу, которую знал сам. Оренжира же учился обучать других своим примером, как это делал его брат. Да, он давно уже хотел понять, какого это, учить кого-то. И теперь мог с уверенностью сказать, что ему это нравится. «Ты отлично справился», он лучезарно улыбнулся ошеломленному Учиха и повернулся к экзаменатору. «Я сдаюсь». Его крик был услышан отовсюду, и в зале повисла гробовая тишина. Кто-то на трибуне не выдержал, зайдясь кашлем. Кажется, это был не Хайте, а кто-то из участников. «Братец Хаку, это было круто». Наруто находился в полном восторге от их Саски боя. «Но зачем ты сдался? Так и знал, что ты сделаешь что-нибудь этакое», гордо заявил Тору, широко оскалившись. Сик сейчас выглядел чрезвычайно довольным, лучше прочих поняв намерения своего брата. Он и правда вырос, подумалось ему. «Ты ведь не злишься, Нисан?» Тот хоть и лучился радостью, все же задал этот вопрос с некоторой опаской. «Шутишь, что ли?» «Ничуть», — рявкнул Тору, энергично взлохматив брату макушку. «Это было отличное представление. И кроме того, я понял, зачем ты это затеял», — добавил он шепотом. «Лучше тут и не придумаешь, братишка, Это здорово знать, что ты замечательный наставник, но для Аджанты Пала это знание давно стало самим собой разумеющимся. Куда лучше понять однажды, что тебе удалось не только научить, но и передать знания через своего ученика дальше». Шаринган противника позволил Хаку успеть обучить его всего за один бой. Прямо сейчас Тору едва не прослезился. Учение о силе, его собственное учение, оказалось полезно для тех, кто силу даже не мог ощутить. А вот ситхи все просрали, подумал он. Грустно осознавать, что те, кто просто был создан для того, чтобы увидеть в ней искусство, видели только оружие или щит, как джедаи. Но джедаи не были его детищем, и Аджанта Пол не чувствовал никакой ответственности за их ошибки. Ситхи же, совсем другое дело. А теперь же, кажется, он и правда не зря в этом мире родился. Сколько уже с ним случалось тут таких откровений. Вновь почувствовал себя живым, перестал хандрить об утраченном, в кои-то веки стал старшим братом, а теперь вот еще и снова поверил в перспективы своего учения. А ведь как таковой цели, о которой он так грезил, у него по-прежнему нет. И кажется, что больше и не надо. Ну ее, цель в жизни, это так, ее заменитель. А он теперь живой, как и его сила, как и алхимия, живой. «Спасибо тебе, Хаку», — улыбнулся он, хлопнув своего оторопевшего брата по плечу. «Пойдем, посмотрим следующий бой». И гордый, направился обратно на трибуну, с которой спустился вместе с Наруто. Джин Чоурики тоже последовал за ним, громко восторгаясь увиденным. «Я не совсем понял, но спасибо», — раздался позади тихий, серьезный голос Учиха. «Даже не думал, что твой брат так отреагирует». «Нисан, не совсем шиноби», — улыбнулся Хаку. И его цель – не победа над каждым встречным. Думаю, я ее в каком-то смысле унаследовал. Да и ты теперь тоже, Верно, оставив Саске осмысливать сказанное, он поспешил присоединиться к брату, а отборочный этап тем временем продолжался и уже объявили следующую пару. В этот раз должен был драться Закуабуми против Абура Мишина. Прежнего зрелища им этот бой не продемонстрировал, но победа Шина вышла все равно красивой. Абуми ожидаемо допрыгался со своей наглостью и с карьерой Шиноби ему теперь, возможно, придется завязать. Может, еще вылечит и ренины его руки, но глядя на состояние парня после боя, Тору сильно сомневался, что им хватит для этого умений. За ними следующие пары шли Яманакайна из новой 10-й команды и напарница Наруто с Саске, Харуна Сакура. Ко всеобщему удивлению, девушки хоть и не показали ничего особенного, но умудрились провести поединок не менее красивый, чем тот, что открывал отборочный этап. Тут было на что посмотреть. Закончилось все тем, что обе оказались без сознания. Наруто по секрету шепнул, что не ожидал от Сакуры такого, но очень за нее рад. Радовался ли Учиха за свою напарницу, по его лицу понять не удалось. Тору тоже радовался, Ина была почти как он сам в ее возрасте, если не принимать во внимание силу, о которой тогда никто не знал. Сенси хорошо натаскал ее. После нее выходил другой ученик Сарутоби, Нара Шикамару, которому досталась Цучи. Наблюдая за их боем, алхимик то и дело непроизвольно качал головой. Вот откуда Рачи вообще берет всех этих кретинов, стоит им заполучить совсем крохотное преимущество, как они расслабляются и считают себя победителями. Просто невероятно, но так ей и надо, думал он, наблюдая, как Цучи сползает по стене, об которую треснулась башкой с размаху. Показав Асуме большой палец, алхимик с воодушевлением ожидал следующего боя. Пожалуй, новая десятка ему даже нравится. Хотя ему сейчас все нравятся, после того откровения от Хаку. В принципе, от Наруто он меньшего и не ждал. Инузука был хорош, наверное, но все же недостаточно. Скорость Тайдзюцу Киба продемонстрировал хорошую, но вот против 10 мечников, обученных отбивать кунай почти не глядя, шансов у него просто не могло быть никаких, особенно против 20, а потом 50. И даже вычислив настоящего Наруто по запаху, Киба только хуже себе сделал, когда напал на него со спины, да еще и неудачно пригнувшись для атаки. Острый нюх Инузука сыграл с ним злую шутку, очень злую. Когда это случилось, многие оценили ход Наруто, как жестокий. Кто-то предположил, что он это случайно и просто так совпало, но Тор увидел его коварную рожу в тот момент и мысленно аплодировал. Бессовестно напердеть в лицо тому, кто полагается на обоняние, это просто вершина дунмоч. Хотя Наруто он этому искусству и не учил, справедливости ради. И все же, тот как-то сам додумался, хотя может просто хотел подшутить над Кибой. Кстати, дунмоч так и родился, когда Аджанта подшучивал над своим приятелем на тренировках в храме. Многие великие вещи сперва рождались шутки ради или просто от нечего делать, а уже после озарения их создателей приводило к тому, что их брали в обиход все заинтересованные. Может, теперь появится ниндзя, использующий анарадзюцу. Вдруг Тору стало интересно, а не так ли был изобретен гипердвигатель? Просто, ну мало ли, каха-каха, Хьюга Хината, каха, против Хьюга Ниджи. Честно говоря, алхимику не особенно интересно было смотреть на вялый бой двух Хьюга. Сперва, но как только Хайти объявил следующую пару, в воздухе повисла необъяснимая, но отчетливая тяжесть. Он не мог понять, что именно такое почувствовал вокруг. Словно грязный секрет, о котором и так знают все, только что был официально обнародован. Все разговоры от чего-то сразу затихли. Асума, стоявший рядом, нахмурился, когда увидел имена на табло, как и наставница команды того Инузука и этой мелкой Хьюга. Сама девочка выглядела даже напуганной. Интересно, почему? Тору подозревал, что лучше ему никогда не узнавать об этом, но это возможно только если бой не состоится. Однако оба участника стояли тут, поблизости, целые и вполне готовые. «Я не думал, что буду драться с вами», Хината сама, хоть он и обращался к ней вежливо, в голосе Ниджи послышалась угроза. И судя по лицам людей вокруг, Тору не единственный ее услышал. Оглянувшись, он заметил, что по виску наставника команды этого Ниджи скатилась капля пота, а жилки набухли. Кажется, он даже зубы сцепил. Ниджи Нисан. В повисшей тишине робкий голос Хинаты был хорошо различим. Эти двое – близкие родственники. С каждой секундой происходящее нравилось Ситху все меньше. Тот же вопрос задал и Наруто, на что получил от своего сенсея небольшую лекцию по устройству клана Хьюга. Тору со своего места тоже неплохо их слышал, двоюродные, ММ, пожалуйста, начинайте бой», – дал отмашку экзаменатор. Однако бойцы не спешили начинать, стоя друг напротив друга. Хината, опустив голову, Аниджи, с непроницаемой физиономией, глядя на нее: «Перед тем, как мы начнем, позвольте попросить вас кое о чем». «Хината сама», – сухо произнес ее двоюродный брат, – «сдайтесь, вам никогда не стать шиноби, вы слишком мягки, ищите покоя и избегайте проблем, плывете по течению, позволяете чужому мнению влиять на ваши решения, я ведь прав, даже на этот экзамен вы записались только потому, что заявки принимались лишь от команд из трех человек, неправда, хоть она и Хьюга, но Тору от чего-то стало жалко эту девочку, я хотела измениться, поэтому, по собственному, она говорит искренне», — подумал алхимик, — «сильная мечта, но пока еще слишком слабая воля, это поправимо, ведь все можно натренировать со временем, сегодня ее противник, страх, а не двоюродный брат, страх перед изменением привычного образа жизни, толкающий в назад, в теплое и привычное прошлое, подальше от неизвестности будущего, видимо, ни для кого не секрет, что ее двоюродный брат сейчас просто подвергает Хинату моральному давлению. В силе ситх ощущал, как он испытывает удовольствие, возвышаясь над ней башней и отбрасывая на нее свою тень. Образно говоря, что-то странное ощущалось и от ее сенсея. Девушка вцепилась в перила так, словно хотела оторвать себе кусочек, и не сводила странного взгляда со своей ученицы. Похоже, у этой кунайчи сильный стресс. Алхимик нахмурился еще сильнее. Что такого с той девчонкой, что ее сенси в таком состоянии? Должно быть, ее воля сейчас ослаблена. Что если я? Он прикрыл глаза и сосредоточился. Внутреннее убранство дома, где она сейчас находилась, казалось небогатым, но на самом деле это было не так. Аскетичным, да, но если разбираться немного в материалах, то можно заметить, что даже дощатый пол сложен из самых дорогих пород дерева, которые можно купить за деньги. Человек с суровым, даже, пожалуй, слишком суровым лицом стоит перед ней, но презрительно глядя в другую сторону. Перед ним на полу дрожит маленькая девочка с каштановыми волосами. Ее сестра. «Вставай, Ханаби», — властный голос кажется жестоким. Ситх, глядящий глазами девушки у двери, слышит еще кое-что. Он и так суров, но человек добавляет к своей естественной суровости еще и напускную. Ему надо выглядеть выше прочих. Этого хочет он сам, этого желает клан. Все должны понимать, насколько Хьюга выше них. «Хината будет теперь под моим командованием», — говорит девушка, — «но вы уверены, что хотите этого, господин?» Либо мужчина предпочел проигнорировать ее вопрос, либо тот показался ему неважным. Он и бровью не повел. Внутри тоже ощущался равнодушным куском льда. Что-то отцовское в нем теплилось, доживая последние дни, запрятанное под ворохом проблем. Нет, не похоже, что семья для него имеет ценность, как для родителя. Наследники этого человека – это продолжение его самого в первую очередь. Гордясь ими, он гордится собой. Если он не может ими гордиться, то они не оправдали его ожиданий, а значит, Хината, наследница семьи Хьюга, — кунайчи продолжает свою мысль, надеясь на хоть какой-то ответ — миссии, которые выполняют генины, могут быть смертельно опасными. Поступайте, как считаете нужным. Он еще сильнее нахмурил брови. Человек гневается, когда ему напоминают о дочери. Это ненормальная даже слабее, чем Ханаби, которая младше ее на 5 лет. Такая не нужна Хьюга. Девушка дар речи потеряла от таких слов мужчины о собственном ребенке. Но таковы уж Хьюга. Наверное, потому их и не любит. Да, у алхимика отвисла челюсть. Да, Акуирью, тоже такой себе отец. Но Акуирью хотя бы не живет в соседней с сыном комнате, и его не нужно ждать из сортира по утрам. Акуирью, и не отец вовсе, а просто одноразовый донор белка, который свое уже давно отработал. Зато вспомнился другой, Хатта в хвост. «Ваше тарисианское величество, кто бы мог подумать, что я однажды вспомню о вашем существовании, а ведь я даже не знаю вашей фамилии и никогда не интересовался». И правда, вот с ним у главы клана Хьюга есть что-то общее, но между Аджантой и Хинатой – ничего. Он действительно счастливчик, ведь его воспитывала любящая мать, а после ее смерти всего год прошел, как он познакомился с учителем. Хината же, Хината сама, на самом деле вы, просто испорченный ребенок из главной семьи, — припечатал Ниджи. Люди не могут меняться. Неудачник навсегда остается неудачником. Личности и уровень сил не могут измениться. Вот это да. Мысленно присвистнул Тору, прям вылитый рем. Такой же придурок. Адзианта, помой с блугим, это добровольное ляпство. У-у-у, такими дебилами что, действительно рождаются? Он попытался обратить все в шутку, но все равно ощутил жар от поднимающей голову ярости. Ему стоит получше держать себя в руках, а то еще порча вылезет на всеобщее обозрение. И так все прекрасное настроение испортилось. Нисан, что-то не так? Стоящий рядом Хаку заметил, что с ним что-то происходит. Побледневшее лицо и остекленевший взгляд обычно живого и непоседливого Тору легко бросаются в глаза. Люди не просто так делятся на гениев и неудачников. Продолжил Хьюга, как ни в чем не бывало, но был прерван громким воплем. Не вешай на других ярлыки, идиот. Тору и Наруто заорали на него одновременно, почти одними и теми же словами. Алхимик слишком сосредоточился на сравнениях и воспоминаниях, а потому не заметил, что кроме него кто-то еще рядом трясся от злости, слушая тот бред, который нес Хьюга. Хината, почему ты ничего не скажешь в ответ? Наруто еще некоторое время продолжал вопить, подбадривая девочку, и кажется, как на первом этапе, ему удалось вселить в нее некоторую уверенность. От Ниджи тем временем прошла короткая волна раздражения, но это быстро закончилось, стоило ему взять себя в руки. Зато изменившийся взгляд Хинаты подействовал на него, как стакан холодной воды, выплеснутый в лицо. Он все еще оставался уверен в своих силах, но червячок сомнений где-то там поселился. Значит, не так уж он и непрошибаем, каким хочет казаться. Тем, кто умел видеть, эта сцена сказала о многом. Он зря считает себя непобедимым. Скорее всего, у него еще просто не было действительно сильных противников, но все изменится, если на третьем этапе он попадется под руку Сидху или Кими. Кагуя тоже сверлил его недобрым взглядом, совершенно не разделяя ценностей заносчивого Хьюга. Подобным вещам пытался его научить собственный клан. Очень похоже, разве что их философия куда кровожадней. Но и они обломали своих липкие косточки об его волю, а потом и вовсе сгинули. Кимимара все равно не стал таким, как от него ждали сородичи, предпочитая любование природой сражением. Он дрался лишь по принуждению, когда жил с кланом, а теперь дерется за убеждения, совершенно не похожие на те, какими прославились Кагуя. Именно так обычно происходит настоящее возвышение человека, из неудачника в личность. Чем не доказательство несостоятельности слов того Хьюга? Ниджи еще поймет это, может быть, или сдохнет, пытаясь, потому что это знание не придет к такому человеку само, но кто-нибудь обязательно попытается его туда вбить. А в этом зале сейчас есть пятеро, кто может ему это устроить. И еще один, кто просто прикончит его и пойдет дальше. Тору бросил беглый взгляд на младшего сына Кадзекаге. Гаара наблюдал за разворачивающейся сценой с равнодушием, присущим камню или соломенной циновке, но кажется, он тоже почувствовал накал и ждал, когда прольется чья-нибудь кровь. Он, Тору, Кимимара, Наруто и Саске, все они представляют для заносчивого Хьюга угрозу. Ниджи стоит поумерить свою спесь. Тут слишком много людей, которым он не станет помехой со всей своей пресловутой гениальностью, которой так кичится. Это не говоря еще о тех, кто пока не успел себя показать, или о Хаку, который предпочел получить из поединка что-то свое и закончил экзамен на своих условиях. Ниджи в этом зале, мальчик, что заблудился в лесу, населенном чудовищами из страшных сказок. И зря он привлекает к себе их внимание, зовя маму. Значит, вы не собираетесь сдаваться? Тогда не упрекайте меня потом. Хьюга принял наступательную стойку своего клана, приготовившись наконец драться. По мнению Тору, они болтали едва ли не дольше, чем шел бой между Сакурой и Ина. Алхимик даже думал проучить парня, усилив способности Хинаты боевой медитацией, но в последний момент передумал. Слишком очевидное жульничество. В смысле, его-то с этим никто не свяжет, она правила ему плевать, но Хината сказала, что хочет измениться. Люди меняются только самостоятельно, и он не вправе ей сейчас мешать. Цель девочки очень похожа на цель Хаку, и пусть клан Хьюга Сидх недолюбливал, но все же с уважением относился к ее стремлению, а заодно хотел посмотреть, насколько честны ее слова. Как он и предполагал, боевое искусство клана Хьюга вызывало у него зевоту. В эффективности этого стиля сомневаться не приходилось, но смотреть там особо ни на что. Кроме того, Тору не был сенсором и не мог оценить, кто из них побеждает, ведь не видел тенкицу или чакру, если только та не оказывалась настолько плотной, что ее мог бы увидеть любой на его месте. Некоторое время они обменивались короткими, скучными ударами, Но затем девочка отшатнулась и выплюнула сгусток крови. Оценив ее состояние с помощью живой силы, алхимик пришел к выводу, что ее двоюродный брат победил. Тот, видимо, ничего другого от их боя и не ждал. Сейчас, стоя напротив нее и со скукой глядя, как она пытается подняться, видя, что Хината не собирается сдаваться, Ниджи скривился и что-то прошептал ей, Тору не услышал, что, но предположить нетрудно. Ее взгляд снова подернулся пеленой страха, от которого ее ранее избавил Наруто. В этот раз девочке предоставили и доказательства в виде измордованного тела. Не в силах даже встать на ноги, Хината начала впадать в настоящее отчаяние, заподозрив, что все ее попытки изменить свой характер заведомо обречены. Ниджи совершенно точно получал от этого удовольствие, в ее молчаливом ужасе наблюдая то, что хотел в нем видеть. Доказательство собственной правоты. Когда он позволил себе самодовольную ухмылку, девочка окончательно сдалась, и в этот момент произошло нечто непредвиденное. «Нет!» – закричала она обеими руками, схватившись за голову и свернувшись калачиком. «Заткнись! Заткнись! Прочь от меня! Я не стану тебя слушать! Не, не хочу!» Зрители прятали взгляды, считая, что Хината обращается к брату, умоляя его прекратить издевательство. Но дело не в Ниджи. И кажется, Тору – единственный, кто это понял. Потому что он снова ощутил незримое присутствие. «Нравится, нравится, нравится», забормотала где-то рядом. «Почему ты не слушаешь меня?» «Почему?» «Девочка слушает, слушает мать, слушает. Почему же не ты?» «Почему?» «Нравится тебе?» «Смотри, смотри, нравится», раздраженно наморщив нос, Тору украдкой покосился по сторонам, но ожидаемо никого не увидел. «А Белот нет здесь, она то появляется, то снова исчезает, но сама находится в другом месте, не в этом мире, не в этой галактике. Как она это делает? Где была все эти 16 лет? Почему только теперь вышла на контакт и сразу же стала такой навязчивой? Цели жуткой твари казались выше его понимания. Она слишком безумна, чтобы можно было вести с ней диалог. Создавалось впечатление, что оба ее появления в его снах ранее и сегодняшние никак не связаны друг с другом. Хотя, что значит, он ее не слушает? Хината ведь тоже сопротивляется, как и он. Сик снова перевел взгляд на девочку и замер, стоя на четвереньках. Она задрала вверх голову, буравя сумасшедшим взглядом испуганного Ниджи, естественно широко ухмыляясь. Просто замерла и смотрит. Кажется, Хината сейчас нет дома. «Бойся меня», — рыкнула Хината и прямо на четвереньках поскакала к брату. Тот непроизвольно сделал шаг назад, в ужасе глядя на то, во что превратилась его сестра. Замерший Сидх растерялся. В тот раз, на Карбасе, эта штука давила его ментальной мощью так, что ему пришлось уничтожить планету вместе с ней и собой. А ведь Абилаты тогда действовала через медиума, не появляясь лично. Что может произойти теперь, когда она снова взяла кого-то под контроль? И ведь не дотянуться до нее никак. Она там, где сейчас Дюрон и остальные. Все, что он мог, надеяться на лучшие. На то, что джедаи справятся сами. А прямо сейчас у него есть, что противопоставить твари, хоть это решение временное. Ведь кажется, он наконец начал понимать, что она делает и как, хоть до ее мотивов ему как пешком сквозь звезды. Все замедлилось, когда его организм под влиянием боевой медитации создал мощный выброс адреналина и Сидх прикрыл глаза. «Тут темно, ты не сможешь, люди никогда не меняются», шелестело эхо от слов Нейсана, повторяясь снова и снова. «Тут страшно, очень-очень страшно, и так одиноко». Она мелко дрожала, не понимая, что происходит, но похоже, что надежды для нее нет. Эти слова брата, они так убедительны, и сам он так уверен в них, словно знает больше всех остальных. Наверное, Ниджи прав, она, ведомая. Его уверенность в собственной правоте передалась и ей, и теперь Хината просто не знала, что делать. «Отец, не смей вешать на других ярлыки, идиот!» Одновременно рявкнули два голоса, милый сердцу и еще один, незнакомый. «Не получится», — шипел Ниджи не своим голосом, «у тебя не выйдет, херня!» — заорал Наруто, «не слушай его, я!» Она растерялась. Этот голос всегда придавал ей уверенности, но разве ее брат может ошибаться, он ведь такой сильный. «Твой брат, просто кретин», фыркнул над ухом второй голос, который кричал вместе с Наруто-куном. Он тоже уверен в своей правоте, даже больше, чем ее брат, ведь этому второму хватает еще и наглости насмехаться над словами Ниджи. «Глупости», шепчет Нейсан, «что не так с его голосом? Обычно Ниджи говорит иначе, он лжет тебе, они оба тебе лгут. Врежь ему еще разок, хохочет тот, кто поддержал Нарутакуна, увидишь, кто из нас прав, ММ, врежь, хуже уже не будет, даю слово, не смей, ты должна слушать, слушать мать, мать, удивилась Хината, какую еще мать, ее мама уже давно, бей, тебе понравится, чья-то сильная ладонь опустилась на плечо девочки, если тебе страшно, то можешь сдаться, но тогда ты никогда не узнаешь правду, я не хочу так жить, испугалась девочка, кто ты, почему ты помогаешь мне, я просто хочу посмотреть, как ты сдержишь свое слово, ласково прошептали ей на ухо, Наруто тоже ждет этого, Наруто, Кун, да он самый, рука, которой ее поддерживал обладатель голоса, чуть встряхнула ее за плечо, Ниджи, ты проиграла только потому, что он сильнее тебя, но твой враг ведь, не он, ММ, твой враг, собственный страх, ударь его, пусть лучше он тебя боится, за эти несколько коротких мгновений никто не успел понять, что произошло, только что Хината была самой обычной Хинатой, к какой все привыкли, затем в нее словно что-то вселилось, многие видели этот безумный взгляд с ухмылкой, она рычала страшные слова не своим голосом, совсем не похожим на голос Хинаты Хьюга, а потом прыгнула на брата, словно бешеный пес. К счастью, неведомое состояние не продлилось долго и девочка обмякла на полпути до Ниджи. У того, к слову, дрожали колени, а вид был такой, словно он вот-вот сбежит отсюда. Когда Гикка Хайти подошел к лежащей на полу арены Хьюга, то к облегчению всех присутствующих, сообщил, что девочка просто без сознания. Этот случай списали на обычный нервный срыв, ведь ни для кого здесь не было секретом, какие ужасные слова говорил ей брат перед боем. Объявив победу Ниджи, Гикка Хайти приготовился назвать следующую пару. Тору задумчивым взглядом проводил носилки с мелкой Хьюга, что так и не пришла в себя после случившегося. С ней все будет в порядке. Девочка даже в каком-то смысле добилась того, чего так хотела. Сейчас, когда обморок сменился глубоким сном, он видел ее слабую улыбку. Как раз перед тем, как двери в зал сражений захлопнулись за спиной дежурившего тут Ильинина. После увиденного, этап отбора был на некоторое время прерван. Орочимару бросил на Тору взволнованный взгляд, словно спрашивая, не его ли это рук дело, будь осторожен, Орочи, пришел мысленный ответ, заставив змея еле заметно вздрогнуть, если почувствуешь страх, сопротивляйся любой ценой, этот страх, не твой, Тору-кун, как ты знаешь, что это было, мысли Саннина звучали несколько сумбурно, старый враг из прошлого показался, алхимик неуютно поежился, вот как, Орочимару задумался, наморщив лоб, если бы Хината сейчас меня не послушала, то весь наш план мог скатиться в такую задницу. Я уже и сам догадался, мысленно хмыкнул тот, чего стоит ждать от этого твоего врага. Чего угодно, Сик скривился, а Белот не уступает мне, но с ней совершенно невозможно договориться. Я ничего не знаю о ее целях и есть ли такие вообще. Знаю только, что сейчас ее среди нас нет. Она все еще где-то там, откуда я прибыл, и оттуда смогла до тебя дотянуться, ужаснулся змей. Тору прекрасно его понимал. Одно дело, подсматривать за ним во снах, может даже разговаривать, но суметь захватить себе нового медиума так далеко. Я мало что о ней знаю, он мысленно развел руками, кроме того, что ее сила, страх, как моя алхимия. Неприятный противник, Орочимару прикрыл глаза, словно готовился к худшему. Ей можно противопоставить сильную волю. Хината смогла ее одолеть, напомнил Ситх. Я только напомнил ей о том, что для нее важно, просто будь начеку, ММ, я буду, серьезно кивнул змей, проклятие, как не вовремя, если она снова покажется и все испортит, то у нас будет уже двое непредсказуемых и опасных врагов, кивнул Тору, не хотелось бы спугнуть Рью вот так, даже не совершив ошибки, вам с Кимимаракуном придется теперь драться в полсилы, Саннин вперил в него пристальный взгляд, это, а Белот-то, как там, а Белот, поправил Тору, да она, наверняка Рью об этом инциденте узнает, от змея пришла волна бессильной злобы, если еще и вы с Кимимаракуном покажете себя во всей красе, он может и не появиться, я передам Кими, согласился Ситх и ободряюще улыбнулся ученому, теперь мы просто обязаны избавиться от него с первой попытки, чтобы не пришлось потом воевать с обоими, а Белот куда хуже этого ублюдка, я жду подробностей, когда все закончатся, взгляд Орочимару был таким, что никто в здравом уме, не признал бы в нем того самого Орочимару, встревоженный, но в то же время решительный, он действительно изменился к лучшему, Не только бессмертные ситхи оживают в безымянном мире шиноби. Следующий бой, каха-каха, Оринжиро Тору и Рокли, объявил Хайти, а Тору начал вспоминать знакомые симптомы его болезни. Достал уже со своим кашлем, честное слово, Тору-сан, к нему подошел тот самый парень, которого ударил Хаку у 201 аудитории на первом этапе, я буду рад сразиться с вами в полную силу. Он вежливо поклонился, прошу вас, покажите все, на что способны. И у него даже следов от удара тогда не осталось. Вспомнил алхимик, конечно. Он показал своему противнику большой палец и весело оскалился. Рассчитываю на вас, Ли-сан. О, кажется, он все правильно сейчас сказал. Дурацкие суффиксы. Ну хоть начало что-то получаться. Примечание к части. Анара, пердеж, дзюцу, искусство, умение, навык и т.д. Перевод Google, транскрипция вольная, дословно, искусство пердежа или что-то близкое к этому. Глава 22. Экзамен на Чуунина. Часть 6. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Фу Манчу, Синси vs. Синси. Остерегайся его оружия. Вот последнее наставление от Гай Синси, которое он получил пред тем, как спуститься вниз. Его противник уже ждал его там, с любопытством оглядывая зал поединков. Когда Ли встал напротив него, тот подмигнул Генину, но Ли заметил, что его противник немного растерян. Должно быть из-за того, что они видели в конце прошлого боя. Да, он и сам не ожидал, что слова Ниджи настолько заденут обычно тихую Хинату. В тот раз он, едва взглянув в ее обезображенное яростью и страхом лицо, сам едва не лишился чувств. Команда Майта Гая уже целый год успешно выполняла миссии и была опытнее других команд Листа, дотянувших до конца второго этапа экзамена, но всего его опыта не хватило Ли, чтобы не отшатнуться в ужасе, когда Хината прыгнула к Ниджи. Жажда убийства от нее в тот момент исходила такая, что даже Гай Синси казался на ее фоне безобидной травинкой, а ведь его любимый ученик как никто знал, насколько тот на самом деле силен и отважен. «Давай, братец Тору!» – орал со своего места Наруто, топая и размахивая руками. Ли хотел бы и с ним сразиться. Раньше ходил слух, что в Академии Узумаки был слабее всех, но потом вдруг как-то внезапно вырос, почти сравнявшись с лучшим из лучших. Саски Учиха. Его бой Ли запомнил лучше прочих, и хоть он, как и они все, был убежден, что Саски в нем продул, свои собственные шансы против младшего брата этого Тору он оценивал не слишком высоко. Хаку, наверное, даже Ниджи не по зубам, тот просто не сможет отбить температуру. Ледяные снаряды, ледяные щиты, все это бесполезно против того, кого Ли считал сильнейшим Генином Конохи. Но даже там, на трибуне, пока они наблюдали первый поединок, было просто чертовски холодно. И он слышал, что сказал Наруто до его начала. Это Тору-сан обучал своего брата так сражаться. Тору-сан, с которым сейчас будет биться и он сам. Прошу вас, начинайте, кивнул Хайти, кое-как сдержав подступивший приступ кашля и отпрыгнул в сторону. Ли рванул к Тору со всех ног, но не успел достичь его раньше, чем тот вытащил свою саблю и приготовился. И правда, грозное оружие в руках мастера. Мастер Ли его противник, это и надлежит проверить. К удивлению Ли, весь первый залп бешеных и почти непредсказуемых ударов, которые он обрушил на мечника, пропал в туне. Сабля была повернута к нему тыльной стороной лезвия, видимо, чтобы не поранить, но всегда оказывалась напротив его руки или ноги, когда он собирался ударить. И всегда удар, нанесенный в полную силу, ничего не мог поделать с его защитой. Рокли имел некоторое представление о том, какими опасными могут быть сенсоры, равно как и о своем преимуществе перед ними. Его врожденная патология, неразвитые каналы чакры и закрытые кейракуки, позволяли ему становиться почти невидимым для тех, кто был способен ощутить движение чакры с закрытыми глазами. Только Бейкуган Ниджи он не мог преодолеть, ведь тот буквально видел его самого, а не недоразвитый очаг. Точнее, не так, глаза Ниджи видят все, но Тору точно далеко не все его выпады мог разглядеть, иногда стоя к нему спиной и отражая несколько ударов, нанесенных подряд в разные точки. Сабля порхала вокруг него с такой скоростью, что напоминала Хаки Шикайтен, Хьюга. Ли старался изо всех сил, но ничего не мог поделать. Однако он смог кое-что понять о своем противнике. Тору не блокирует его удары. Он всегда подставлял саблю таким образом, чтобы кулак или пятка листекали по ней чуть в сторону. Настолько незаметно, что гений тяжелого труда сумел заметить это только теперь. Ваши навыки потрясающие, Тору-сан. Он разорвал дистанцию, чтобы похвалить оппонента и прикинуть тактику получше, Но почему вы не атакуете? А, ну, тот немного замялся, чеша ухо, мой стиль киндзюцу больше подходит для защиты. Я почти не трачу на это силы, честно говоря, просто надеялся на то, что ты устанешь. Я понимаю и признаю ваше превосходство в защите, но прошу вас, Тору-сан, не смотрите на меня свысока. Воскликнул тот и вдруг, сменив стойку, зарычал, напрягая мышцы. Да я ничего такого и не имел в виду. Тору выглядел смущенным и несколько обескураженным его словами, из-за чего ли стало за них стыдно. Но останавливаться было нельзя, впереди его ждали другие противники, каждый из которых был силен и достоин уважения. Высоко подпрыгнув, он забрался на статую, что возвышалась над подиумом, с которого третий Хокаге объяснял им причины для проведения этого экзамена. Тору недоуменно уставился на него, ожидая мощных ниндзюцу и прикидывая в уме, чему из них сможет противостоять без особых сложностей, а с чем придется расчехлить телекинез и прочие подобные ему дисциплины. В Конохе знают о его силе, но пока связывают ее с порчей темной стороны, приняв ту за дадзюцу. Ему не хотелось бы побеждать паренька через ненависть, а без этого не стоит прибегать к настолько опустошительным способностям. В конце концов, Рью должен верить, что его сын не представляет для него угрозы. Вот когда с ним будет покончено, тогда можно будет и подумать о том, чтобы сорвать наконец эти сковывающие условия. «Снимай их!» — крикнул ему наставник. «Но Гай-сенсей, вы же говорили мне, что это можно делать только для защиты близких!» — удивился тот. «Снимай, снимай что?» — Тору напрягся. Никаких дальнобойных техник от Ли пока не последовало, но его учитель точно не просто так это сказал. «Сейчас все изменится. Снимай, я разрешаю!» Его учитель, к слову, с такими же густыми бровями и прической, показал ученику большой палец. Тот подозрительно сильно чему-то обрадовался и стянул с ног гетры, под которыми, как оказалось, прятались тренировочные эмори. Сняв их, Ли облегченно выдохнул и улыбнулся. Алхимик, пристально рассматривавший грузы, заподозрил подвох. Время словно замедлилось, пока эмори падали с высоты 4 метров на пол, и он успел неплохо их рассмотреть, но не нашел, за что зацепиться, и оказался совершенно не готов к тому, что произошло в момент их падения. Поднялся грохот и куча пыли скрыла подножье статуи, но по полу к ногам ситха поползла тонкая, еле заметная трещинка. Он больше слышал ее, с тихим хрустом подкрадывавшуюся к нему, чем видел. Отточенная техника ближнего боя ли казалась ему равной собственной, но если он все время носил это, я начинаю, провозгласил Рок Ли, исчез. Что? Тор успешно подключил чутье, заглядывая на ближайшие секунды вперед. Слева, он не успел, почти уклонился, но Ли все же достал его, отправив в продолжительный полет. Сит все еще мог ему противостоять, но теперь подстраиваться под его безумную скорость стало гораздо труднее. Сабля, так хорошо помогавшая ему прежде, стала больше мешать из-за длины клинка, и ему пришлось неудобно перехватить ее за лезвие. По рассеченной ладони потекла кровь, но пока что этого оказалось достаточно. Теперь их бой шел на равных. Ли защищался несколько хуже него, но алхимик никак не мог перейти в наступление, потеряв всякую инициативу. И его неуловимость больше не играла никакой роли. Теперь бессмертный владыка ситхов действительно пропускал удары, едва успевая перенаправлять их инерцию по касательной. И все равно, это было больно. В один момент Ли снова исчез. Он ощутил парня за своей спиной, в странной позе. Тот стоял на четвереньках. Меньше секунды понадобилось ему, чтобы ситх снова его потерял. «Первичный лотос!» — выкрикнул тот, и Тору поймал себя на том, что даже по голосу не может сфокусироваться на его местоположении. Сильный удар ногой снизу пришелся в челюсть, отправив алхимика навстречу с потолком и чуть в сторону. Боевая интуиция сообщила ему о том, что сейчас он может проиграть. Что бы такое ни представлял собой этот прием, Ли на него не зря ставит. Сейчас он быстрее Тору, а тому нельзя ускорять себя настолько, не сверкая порчей. Сабля выпала из ослабевшей руки и громко звякнула где-то внизу. Парень продолжал осыпать его мощными ударами снизу, из-за чего алхимик взлетал все выше и выше, и почувствовал, что его левой почке стоит немного отдохнуть. Ускоренная регенерация не отнимает много времени, но в бою с этим Ли у него столько нет. Тот тенью появился позади, приготовившись завершать свой прием. Он уже знал, что победил, ведь самое важное в первичном лотосе – это его начало. Очень немногие смогут противостоять этому приему в свободном полете и без опоры. Сам он смог бы, но и то, ценой невероятных усилий. Это куда сложнее, чем такой прием исполнить. Заранее размотанные бинты на руках оплели тело ядовито-рыжего мечника и прижали его к ле, а траектория полета изменилась. Теперь они летели вниз, вращаясь вокруг своей оси с огромной скоростью. Удар об землю пришелся на голову Тору и оставил после себя столб пыли и внушительный кратер, из которого только что выпрыгнул Рокли. Парень сильно устал, а его дыхание сбилось. Тору из завесы показываться не спешил. «Смотрите!» — крикнула Сакура, указывая пальцем в центр кратера, когда пыль немного осела. Все посмотрели туда и увидели разбитую вдребезги, словно она была из стекла, саблю, что... «Самая простая техника замены, примененная в идеальный для этого момент», — буркнул Какаши, этот парень, Оренжиро Тору. «Саске, Наруто, будьте осторожны на третьем этапе, если он сегодня победит». «Жалко», — раздался задумчивый голос за спиной Ли, — «хорошая была вещь». «Каварими», — Ли неспешно повернулся к своему противнику. «Черт, ты, похоже, уже устал», — Ситх перевел тоскливый взгляд с того, что осталось от его любимого оружия на парня. «Знаешь, в тайдзюцу, я тебе, наверное, не ровня, Ли». «Спасибо вам, Тору-сан», Ли дерганно улыбнулся и показал большой палец, «но я еще не готов сдаваться». «И чута», мысленно выругался Ситх, «неужели у него припасено что-то еще хуже, чем этот хатский лотос?» «Каймон, Кюман, Симон». Пока Ли выкрикивал эти слова, в нем что-то заметно менялось. После третьих, как он выразился, врат, его кожа покраснела, а у Ситха вспотели ладони. Вот только на них Рокли не остановился. «Шаман!» — рявкнул он, и пол вокруг него затрясся, покрываясь трещинами, а затем и вовсе взорвался, что Ситх не взялся бы объяснять научно. Воронка вышла совсем небольшая и неглубокая, но ведь он ничего не делал, а просто стоял там. В этот момент Тору предвидел три варианта. Либо Ли бьет его в голову и он просто умрет, либо Ли бьет в сердце и Тору спасается за счет алхимически улучшенного тела, но скорее всего проигрывает поединок, либо он бьет сам и будь что будет. Выбора для него тут и нет. В общем, он должен попасть в третий этап любой ценой, но при этом не переходя границы допустимого. «Боевая медитация», — буркнул он себе под нос, сам толком не зная, зачем. В тот момент алхимик чувствовал себя ужасно глупо, ведь все его способности назывались тем, что буквально описывало их, без всего этого поэтически красивого, что так любит шиноби. Тот же черный туман и выглядит, как туман непроглядно черного цвета. Был бы зеленый или сиреневый, Аджанта так бы его и называл. А тот факт, что в его исполнении туман непроизвольно формирует десятки пастей хищников, ну так подобные дисциплины часто имеют что-то от характера применяющего. Он, например, знал, не лично, но знал одну темную леди, у кого туман формировался в щупальца. Оттого на фоне довольно жутковатого сейчас Ли, его так называемая техника смотрелась блекло. Тем более, что ничего особо и не изменилось, когда он ее использовал. Для остальных, Ли сразу понял, что произошло. Глаза парня, и без того большие, расширились еще сильнее, когда его противник начал двигаться с той же скоростью, что и он, бить с той же силой, что и он, но при этом не делал ошибок. Ли знал, что четверо из восьми врат Хачимон должны давать ему больше силы и скорости, чем он сейчас получил. Тору будто ослабил их эффект, попутно усилив себя чем-то схожим. При этом Генин оставался уверен, что его силу именно блокируют, а не крадут. Тору выглядел таким же, как и всегда, а ведь Хачимон влияет на внешность пользователя в момент активации. Обратный. Он собрался провести лучшую серию приемов из тех, что знал, но не успел. Все же он действительно устал и даже так не мог продолжать в полную силу, а преимущество его лучшего козыря противник сумел нивелировать чем-то своим. И теперь Тору прочно связал его ближним боем, не позволяя отойти ни на секунду, чтобы начать комбо. Остались только обычные для них обоих стойкие удары, блоки и увороты, но дистанция оставалась неизменной. Тору двигался с огромной скоростью, ни на шаг не отступая. Он добился того, чего хотел, бой теперь шел на истощение. Единственный удар кулаком в голову, который алхимик почти пропустил, был парирован лбом, что вызвало изумленный взгляд учителя Ли. Тот словно одеревенел, когда рыжий парень мотнул головой, едва кулак его ученика коснулся кожи и так перенаправил силу удара влево, после чего резко дернул головой, словно кивнул своему оппоненту. Раздался громкий стук, когда лоб встретился со лбом или оказался наконец повержен, вбитой силой удара в разбитый ранее пол. Тору стоял над побежденным Генином, чуть пошатываясь. В глазах двоилось от собственного последнего удара. Лоб Ли оказался воистину каменным, и если бы не его истощение, сейчас там мог бы лежать сам алхимик. Помотав головой и едва не потеряв из-за этого равновесие, он неуклюже сел рядом с противником. Ли все еще пребывал в сознании, но встать больше не мог и теперь горько плакал. По правде сказать, Тору нельзя было бы обвинить в жульничестве, все же он лишь убрал преимущество парня, а победу одержал за счет мастерства, да и победа далась ему нелегко. Раздумывая сейчас над произошедшим, ему пришло в голову, что лучше он провести этот поединок и не смог бы. И заодно его нынешнее состояние, Ли определенно заслуживал похвалы, особенно учитывая то, что он в ней сейчас еще и нуждался. Исход решила случайность, он вяло улыбнулся. Челюсть все еще соднила после первичного лотоса, и что бы не собирался сделать в конце его противник, это бы его добило, не знаю даже, смогу ли победить в следующий раз. Надеюсь, что следующего раза не будет, Ли. Вы, Тору-сан, ревел тот, ничуть не поверив. Ты молодец, вздохнул тот, во всяком случае, я бы сейчас не победил никого из остальных, да и вставать что-то неохота, если честно. Победу одержала Ринжира Тору, провозгласил Хайте, позовите Ирининов. Кое-как поднявшись, Ситх поплелся обратно наверх, борясь с врагом куда более страшным, чем Ли, Рью и Абилат вместе взятыми. В отличие от первого, ступеньки твердо вознамерились его прикончить, то и дело ускользая от плавающего взгляда. В отличие от второго, они нагло торчали прямо перед ним, словно насмехаясь над его беспомощностью. В отличие от последней, ступеньки имели тело, на которое он мог бы воздействовать наверняка, но притом мало отличались от самой Абилат. Их коварство совершенно не вязалось с холодным и равнодушным видом. Может, эти ступеньки сошли с ума? Кимимарасхаку чуть не волоком затащили его наверх, помогая преодолеть непреодолимое. Показав коварным ступенькам язык, Тору преисполнился мстительного удовлетворения, те не добились своего, и он таки дошел. Пожрать бы еще, вот уж не подумал бы, что ты сможешь одолеть Ли, ничего не показав, уютно сползшего по стенке Тору, накрыла тень, заставив стоящих рядом друзей напрячься. Может, у тебя и есть какие-то таланты, но знай, я жду тебя в третьем этапе. И так легко уже не будет. Хьюганиджи собрался уходить, как был остановлен неведомой силой, сковавшей его нутро. Не совсем жажда убийства и вовсе никакая не ненависть. Впечатление производилось такое, что кто-то безмерно огромный случайно увидел маленького и смешного Ниджи, и теперь смотрел на него, умиляясь, но не признавая ни достижений, ни точку зрения. Как та снисходительная насмешка, с которой Хьюга смотрел на свою сестру, пока она не встала напротив него и не показала свою решимость. Тогда снисходительность обернулась гневом, но в этот раз все останется так, как есть. Он, Ниджи, для этого существа, смешной и только. Судьба распорядилась, чтобы он стал беспомощным шутом, а с судьбой Ниджи не желал спорить. Раньше не желал, пока та была на его стороне, а теперь хотел бы, но уже не мог. Иначе все его слова, сказанные Хинате, обесценятся. Это чувство грызло и царапало Генина, но выхода из этой ловушки не существует, и теперь он понимал это. Запомни это чувство, не без труда сфокусировав на нем взгляд. Алхимик нехорошо оскалился, когда Ли ощутил его перед боем, то смог легко сбросить и забыть. Этого парня не остановит ни травмы, ни злые языки. Но ты, другой, ты сломаешься, едва только поймешь, что остался заперт на арене, один на один с противником, которому тебе нечего противопоставить. И хоть даже это можно превзойти в себе, ты не справишься с такой задачей, Хьюга. Ты слишком веришь в судьбу, чтобы даже пытаться об этом подумать. Судьбу нельзя превзойти, рявкнул тот, резко развернувшись к Ситху. Кимимары, твой бравастый друг, лучшие из примеров, доказывающих обратное, насмешливый взгляд сидящего на полу Тору, буравил непроницаемое лицо Ниджи. Ты тут, единственный, кто ей подчинился. А знаешь, почему, Хьюга? Потому что ты, ведомый издевательский хохот заполнил зал, эхом отражаясь от стены, создавая впечатление, будто алхимик тут не один, а несколько десятков. По малиновым пятнам на скулах стоявшего напротив него человека можно было наверняка судить, за кем остался этот раунд. Ниджи может и любит морально давить возможные препятствия, но до такого, как он, еще нос не дорос. Между тем прошел бой между девушкой из Сунагакури с огромным веером и девушкой из команды Ли. Мощные потоки ветра быстро расставили все по местам, обеспечив Тимари победу. Это длилось недолго, и вот уже Тен-Тен печально обвисла на сложенном веере, потеряв сознание. Кагуя Кимимара и Каха Канкура. Это вышло впечатляюще, лаконично. Все началось довольно обыденно. Противники спустились вниз. Парень в капюшоне сообщил, что у Кими нет ни единого шанса, раз его дистанция – ближний бой. Кимимара вежливо слушал, но в ответ ничего не говорил. Затем экзаменатор махнул рукой, призывая их начинать. Канкура отпрыгнул от Кагуя назад, зачем-то снял свою непонятную хреновину с плеч и аккуратно положил на пол. Кими же в этот момент на секунду активировал Гейкуган, осмотрелся и деактивировал Дадзюцу обратно, больше оно ему сегодня не понадобится. Затем вытянул руку, и тело Канкура нанизалось на сотни шипов, конусом выросших из его ладони с невозможной для этого скоростью. После чего Кимимара втянул шипы обратно и, медленно подойдя к хреновине, пнул ее ногой, приставив костяной клинок туда, где у хреновины должно быть горло. Хреновина громко объявила о сдаче, и оттуда выкарабкался настоящий Канкура, неловко чеша в затылке и пристыженно посмеиваясь. Кагуя отвесил ему церемонный поклон, вежливо поблагодарил за урок и отправился наверх с непрошибаемым чувством собственного достоинства. Ступеньки словно испугались дразнить его так, как дразнили до этого Тору, и почтительно складывались перед ним, чтобы ему было удобнее подниматься. Ситх молча завидовал. Занавес. Ниджи, наблюдавший за действиями Кимимара, поначалу усмехался, решив, что тому недоставало умений, чтобы использовать Гейкуган как положено. Как положено у клана Хьюга, надо думать, потому что Кагуя не знал и не мог знать никакого Дзююкина. Может, с точки зрения Ниджи это и было минусом, но ведь Кими нет нужды тратить чакру впустую, держа глаза под постоянным напряжением. Для того, чтобы пришибить кого-то при помощи Шикацумику, не нужно знать, где у него находится сердце или мочевой пузырь. Видишь горло? Режь. Видишь пах? Коли. Гейкуган в этом поединке продемонстрировал все самые лучшие, что мог, при минимальном участии. Противник оказался обнаружен мгновенно, а дальше уже дело техники или даже просто вкуса. Другой Кагуя, если бы кто-то еще из них был жив, просто разнес бы настоящего Канкура, пока тот не мог двигаться из-за собственной маскировки, а на его марионетку даже не обратил бы внимания. Когда Кими разорвал на куски марионетку, замаскированную под кукловода, усмешка с лица Ниджи слетела мгновенно, уступив тяжелой задумчивости. Если Тору он видел, как сложного, но преодолимого оппонента, то вот с Кагуя Кимимара его ждало одно сплошное разочарование. В бою с Хьюга, тот скорее всего даже не станет задействовать Гейкуган, чтобы его отыскать. Затем был проведен, наверное, самый странный из всех боев. Досу кинуто против Акимичи Чоджи. Там Тору впервые увидел, как член клана Акимичи превращается в огромный шар и пытается раздавить противника. Со стороны это выглядело настолько нелепо, что никто в зале не мог оторвать от них взглядов круглых глаз. Досу медленно отходил, а Чоджи также медленно приближался. Затем кинуто заманил его к стене, в которую тот врезался и, кажется, немного застрял. Далее последовал удар кулаком с применением странного дзюцу. Кинутый поединок закончился нокаутом. Даже Кимимара не смог бы выступить настолько сдержанно. Тор услышал тяжелый вздох человека, не ожидавшего, впрочем, ничего другого от неуклюжего Акимичи. Вздыхала Сума, если кто не понял. Ситх только пожал плечами и почесал затылок, просто не найдя, что сказать. Заключительный поединок вышел первым, в котором кто-то серьезно пострадал. Незнакомый Чоунин с Хитай Ателиста держался неплохо, но в конечном итоге лишился ноги, кость была раздроблена в кашу песком из тыквы на спине Гаары. Тору наблюдал за этим боем очень внимательно. То, что демонстрировал Джин Чоу реки песка, очень уж напоминало приемы Хаку. Песок просто делал то, что от него требовал владелец. Ни печати, ни названий техник, просто точные манипуляции. Вот песчаная волна пытается погрести Чоунина под собой. Тот отступает вполне успешно, и поэтому песок под его ногами тоже приходит в движение, сбивая на пол. Кое-как выскочив из-под песчаной массы, Чоунин складывает печати и выдыхает огненный шар, в чем-то похожий на тот, который использовал Учиха. Шар почти попадает в Гаару, но песок сам закрывает того от угрозы. Жара оказалось недостаточно, чтобы расплавить минеральную пыль, и Гаара не лишился своего оружия, а песок все это время подкрадывался к Чоунину сзади и наконец схватил того за ногу. Особенно алхимик заинтересовался тем, каким жестом Гаара приказал ловушке схлопнуться, калеча противника. Он вытянул вперед руку и с силой сжал кулак, как делал сам Аджанта с телекинезом, хотя в его случае жестикуляция не играла роли, просто ему нравилось покрасоваться. Противник из Гаары выходил жуткий, хоть его оружие и слишком медленное, но зато способно заполонить большие площади, одновременно угрожая оппонентам Гаары и защищая его самого. А раз он Джинчуурики, то и продолжать так сможет очень долго. Мало кто тут способен успешно ему противостоять. Оружие Кими во всяком случае впервые показалось неэффективным против его защиты. Хаку мог бы в теории заморозить песок и даже добраться до самого Гаары под его защитой, но Хаку в экзамене больше не участвует. Преодолеют ли песчаные щиты серые кости Кагуя? Если да, то скрывающийся за ними паренек обречен на быструю и страшную смерть. Если нет, то Кими придется сдаваться, едва объявит их пару. Чуунин остался жив, но проиграл за считанные минуты, что неплохо описывает способности младшего сына Кадзекаге. И если бы Хаити не прекратил бой, то парень бы обязательно погиб. Гаара не собирался отпускать его сам, а после слов экзаменатора выглядел недовольным. На фоне всего этого как-то терялся тот факт, что они со Звуком тут вообще-то в сговоре состоят и все такое. С тех пор, как закончились отборочные поединки и число участников наконец стало удобоваримым, прошло 2 дня. Все это время команда Гурин занималась обычными делами, какими могут заниматься туристы или гости. Неугомонный алхимик шлялся по деревне, выбирая своей целью различные забегаловки с десертами. В какие-то он приходил по старой памяти, на иные ему только теперь стало хватать денег. Хаку большую часть времени таскался за ним с максимально благостным видом. Во-первых, сладкое они любили оба, а во-вторых, на днях от высокого начальства пришла приятная весть. Узумаки Карин благополучно отбыла в страну горячих источников и присоединилась к Катагакуре. Вернее, отбыла она по направлению к Куса, но от чего-то случайно заплутала и вышла не на ту деревню. В общем, Орочимару все обставил как следует, да и девушка осталась более-менее довольной. Юноша же теперь свел и пах, ожидая окончания экзамена, что и праздновал, охотно просаживая деньги на пару со старшим братом. Самого Тору несколько раз пытались побить какие-то личности, от которых тот каждый раз благополучно смывался в неизвестном для них направлении. Это происходило только тогда, когда алхимик оставался наедине с собой и за пределами их гостиницы. Стоило ему только появиться на улице в окружении кого-либо из своих товарищей, все ограничивалось осторожным наблюдением со стороны. Бить и допрашивать этих личностей он не пожелал, сразу заявив, что те из корня. Откуда Тору это выяснил, он комментировать не стал, отмахнувшись, словно эта информация не представляла интереса. Гурин оставалось только поверить ему на слово. Сама Кунаичи занималась примерно тем же, чем и остальные, разве что всюду таскала за собой Кагуя. Кимимара стоически терпел навешанные на него пакеты с одеждой и украшениями. Выстоял же он под пожирающими взглядами девушек из Канахагакури и других деревень, сохранил лицо. Гурин при всем желании не смогла бы придумать для него испытание тяжелее, тем более, что тот был только рад составить ей компанию. Прямо сейчас он прогуливался вдоль забора, ограждающего женскую половину местного ансина. Гурин только что отправилась туда, а Тору сама, когда-то предупреждал его о внушительном числе и легендарной неуловимости вуайеристов Канахи. И теперь Кимимара неусыпно бдел, дабы уберечь покой девушки. Пожалуй, он был даже слишком бдителен, ведь суровый вид сдвинутых над гейкуганом бровей заставлял прохожих в спешке переходить на другую сторону улицы. Пока он доблестно охранял покой самой прекрасной Кунаичи в мире, нашлось дело и ему по душе. За поворотом забора отыскался небольшой ручей, края русла которого были красиво огорожены низеньким декоративным заборчиком, отделившим ручей от цветочных клумб. Какая живописная картина! Залюбовавшись красотами местной природы, лишь чуть приправленной нотками цивилизации, он решил задержаться тут еще на минутку, прежде чем продолжить свое дело, но от созерцания прекрасного его отвлек чей-то громкий вопль. «Не позволю подобное бесстыдство в моем присутствии», — выкрикнул мужской голос. Затем раздался чей-то испуганный возглас, шум, плеск и громкий стук тела об дерево. После этого все ненадолго стихло, однако активированный украдкой гейкуган позволил Кимимара заметить за своей спиной крупного мужчину с седыми волосами, собранными в толстый хвост. Тот сидел верхом на огромной жабе, ростом почти по горло самому Кагуя. Жаба, в свою очередь, не спеша втягивала длинный язык, которыми приложила какого-то шиноби об деревянный мост. Тот, похоже, вставать пока не собирался. «Не шуми», — буркнул седовласый мужчина, «Ками, что бы случилось, если бы меня сейчас поймали?» Кроме того, Кимимара заметил, что к оглушенному шиноби подбежал тот мальчишка, который стоял рядом с Тору-сама во время отборочных боев. Наруто, кажется, Тору-сама был о нем очень высокого мнения и называл учеником. Паренек потыкал пальцем оглушенного шиноби и, констатировав потерю сознания, гневно воскликнул. «Эй, что это за большая жаба? Кто вы такой?» «Отличный вопрос», — обрадовался седой мужик. Кимимара сузил глаза, когда понял, чем именно он там занимался. Маленькая дырочка в заборе была хорошо заметна Гейкугану, хоть ему и хватило так-то не смотреть сквозь стену. «Гурин-сан прямо сейчас находится за этой самой стеной. Я монах с горы жабьих духов Мейбоку, также известный, как жабий отшельник». Мужик принял крутую позу, словно собирался вот-вот победить некое, обычно непобедимое зло из эпических легенд, великолепный Джирая-сама. В тот момент, когда он закончил представляться, хотя, быть может, и не закончил, а просто обстоятельства сложились так, что ему пришлось закругляться, с огромной жабой его сшибла стремительная атака ногой лучшего из когда-либо живших, защитника всего прекрасного и заступника всего сугубо личного, неистового Кагуя Кимимара. Во всяком случае, тот от чего-то именно так в тот момент и подумал, хотя совести хватило не орать об этом вслух. «Братецкими!» — азартно выкрикнул Наруто, узнав новое действующее лицо и энергично ткнул пальцем в сползающего головой вниз по стене ближайшего здания мужчину. «Это он!» Он подглядывал. Жаба попыталась достать Кимимара языком, но тот, не оборачиваясь, пришпилил его костяным дротиком к мостовой. Не выдержав такого неуважения, жаб решил, что на сегодня с него хватит и исчез в облачке дыма. Обиженный великолепный Джирая сама поднялся, потирая ушибленную челюсть и недоуменно уставился на молчаливого Кагуя. Последний с некоторой опаской воспринял тот факт, что этот извращенец ростом даже выше его самого, но остался стоять непоколебимой скалой, готовый отстаивать честь Гурин. Ну и остальных, кто сейчас в Ансине заодно, но в первую очередь все же именно Гурин. «Ты чего творишь, мальчишка?» – обиженно простонал мужик, приняв вид несправедливо обиженного человека. Затем его блуждающий, оценивающий нового противника взгляд остановился на Бейкугане. «Хьюга, да, вам следует сейчас уйти», – процедил Кагуя, «и подумать о том, какие неудобства вы можете доставить другим своими пагубными привычками». Отшельник от этих слов опешил, озадаченно склонив голову на бок. «Чего?» Кимимара уже все сказал и повторять не собирался, только сложил руки на груди, чтобы казаться внушительней. Отчего-то ему показалось, что затевать драку с этим мужчиной, все же не лучшая идея. Но прямо сейчас он не мог просто так оставить все, как есть. «Парень, у тебя все нормально с головой?» Джирая с любопытством уставился на него. Прогонять человека с горячих источников, хотя сам наверняка пришел сюда за тем же самым. «И не говори мне, что ни разу не использовал свой гейкуган, чтобы закончить ему не дал целый град из тонких костяных лезвий, обрушившийся на него из открытой ладони Кимимара». Того слова отшельника сильно задели, ведь он ни сном, ни духом, ну нет, была мысль, конечно, но он для такого слишком воспитанный. «Кагуя». Глаза извращенца округлились, когда до него дошло: «Кагуя с гейкуганом. Хуже дня для сбора информации не придумать». Закрывшись волосами, как щитом, Джирая начал стремительно искать пути отхода.